«Ня». Применил я неубиваемый аргумент, складывая пальцы обеих рук лапками. «И...» От меня отпрыгнули спиной вперед на добрый метр. «Как ты это сделал?» «Я могу слегка менять свою внешность», опускаю руки, с улыбкой любуясь ее реакцией. «Итак, ты все еще не веришь в силу ушек?» «Для усиления эффекта совершаю оными ушками два махательных движения». «Ты...» «Ты сумасшедший!» Не зная куда деть то и дело норовящие подняться к моим вторым ушам глаза, девушка ушла в агрессивную оборону. Кастер, он окончательно рехнулся. Вот и запрос подмоги у соседнего фронта. Однако в ответ тишина. Кастер, миленько, соседний фронт выпустил белый флаг и уже нацелился с оружием в руках перейти на сторону противника. Я серьезно, Медея сверлила меня настолько голодным взглядом, что становилось даже как-то неуютно. Это ничего не значит. Мигом сориентировалась и приступила к перегруппировке тесака. Верно я говорю, Илья, вот и запрос поддержки с воздуха. Да, уши животного на голове человека, нелепо и совсем некрасиво, отворачиваясь, нахмурилась маленькая девочка. Ну хоть кто-то нормальный, с облегчением вздохнула моя призывательница. Не хочу тебя расстраивать, но она, предвзятая сторона, которая ненавидит меня за убийство ее слуги, и это не изменится, даже когда я ее вылечу. Давайте уже просто приступим к делу. Девочка-волшебница решила оставить проигрышную позицию и выйти на иные рубежи. Хорошо, пусть время и не поджимало, но тянуть кота за обстоятельства действительно не стоило. Так какую помощь ты хотел от нас в оборудовании лаборатории и что сейчас собираешься делать? Сейчас мы просто проведем полную магическую диагностику, извлекаю из пространственного кармана стол, тот самый, заслуженный, на примере которого еще Эльзи показывал возможность мирного применения ее магии. От вас потребуется управление артефактами и поддержание диагностических чар, на свет показалась крупная друзала Кримы, встроенная в исписанный рунами диск из черной бронзы, и пузырек с особыми чернилами на основе алмазной пыли, для нанесения узоров, вдоль основных магических каналов, на поверхности тела. Ты что-то говорил о передаче навыков и знаний, наблюдая за моими манипуляциями, напомнила Тасака. Но разве обучение не долгий процесс, а эта война Грааля вряд ли продлится и декаду. В обычных условиях, да, в необычных, есть варианты, но, в целом, да, быстрое обучение обычных магов нежелательно, поскольку получаемые посредством прямого вложения знания куда как хуже подвергаются критическому осмыслению и анализу, правильно провести нужные цепочки ассоциации и эмоциональные привязки, да еще в чужом разуме, серьезная задача даже для знатного мага-менталиста. В результате, волшебник, получивший такой подарок в его рамках, сможет действовать только по готовым шаблонам, то есть если ссылаться на понятные примеры, как ленивый неуч с имеющимся решебником задач по физике. Если задача в справочнике есть, то все хорошо, но стоит хотя бы немного поменять условия и все, толку от таких знаний сразу становится ноль. Так, девушка потерла виски, хорошо, опустим тот факт, что влезать в голову к другому человеку и так очень сомнительный шаг, а уж что-то в ней менять и подавно, полагаю, ты хочешь загрузить мне базу по работе с Ильей. Нет, она быстро схватывает. Точнее, не совсем. Я постараюсь вложить знания комплексно и даже провести первичные ассоциации и рефлексы, но все равно, разбираться со всем этим тебе уже придется самой. Ну и довериться моим действиям, само собой. Плох тот мастер, что не может доверять своему слуге, отозвалась Рин, гордо задирая нос, но быстро сникла, как под моим насмешливым взглядом, так и наблюдая чуть грустную улыбку Медеи. Ну да, один только что перечислял, что бы случилось с другими мастерами из уже известных ей, а вторая вообще своего призывателя того, запекла до хрустящей корочки. Хотя Рин, в некоторой степени, была права, плохому мастеру слуге доверяться не стоит, ведь все они выходцы из очень интересных времен, а потому и нрав вместе с отношением к неправильным товарищам у них, соответствующие их эпохе. Рин, расслабься, извлекаю из пространственного кармана кресло с низкой спинкой и ставлю в стороне от стола. Не лазил тебе в голову и сейчас не собираюсь выяснять ничего личного. Я, знаешь ли, очень трепетно отношусь к правилам хорошего тона и принципам элементарной вежливости, иначе бы у нас не было того трехчасового разговора, когда я выспрашивал тебя об окружающем мире. Серьезно? Всю ту же информацию и даже больше я мог бы получить за 5 минут, используя я телепатию, но такое поведение для меня неприемлемо, примерно так же, как для тебя неприемлемо, ну не знаю, без спроса ввалиться в чужой дом пинком выставить живущую там семью за дверь, развалиться с ногами на диване и, потягивая найденное в холодильнике пиво, начать смотреть порнушку. Да мне такое в голову прийти не может. Вот именно. Сколько бы ты ни скользила взглядом по чужим домам, шагая по улице, о возможности такого своего поведения ты даже не задумываешься, так и я, при общении с людьми, никак и ничем мне не навредившими, о возможности залезть к ним в разум тоже не помышляю. Разумеется, всегда и во всем бывают исключения, но они именно исключения, а не правила. Например, в некоторых случаях, люди думают настолько громко, что их поверхностные мысли нельзя не заметить. Впрочем, ты и сама наверняка сталкивалась с ситуацией, когда чужой посыл из области «чтоб ты сдох» чувствуется буквально кожей. Тем не менее, все это поверхностные мысли, то, о чем человек думает в данный момент, малополезная информация, по большому счету, так как размышляем мы конечными образами, не сопровождая их базисом из глубины своего «я». А вот долгая память, где хранится основной багаж наших знаний и жизненного опыта, это совсем другое дело. Случайно туда не залезешь, как не получится случайно ворваться в чужой дом и начать выталкивать его обитателей на улицу. Для подобного рода действий мне нужны действительно веские основания. Я и к Элита полез не потому, что она враг, и ее слуга меня изрядно выбесил, хоть это и играло роль, а потому, что увидел, как изуродован ее организм и захотел узнать имена виновников. Поэтому я повторяю, не переживай, к твоим личным воспоминаниям я не притронусь и не стану копаться в том, какой мальчик тебе нравился в первом классе, какие имена ты давала игрушкам в детстве или что ты думаешь о фигуре Сейбер, которой помогала переодеваться. Если что-то такое мне станет интересно, не сомневайся, мне хватит наглости спросить это в лицо. Вот вроде бы ты и успокаиваешь, но все равно осталось впечатление, что меня выставили дурой. Аргх, она так мило запускает пальцы в шевелюру и рычит, вот как можно удержаться и не провоцировать дальше. Господин Сефирот, я правильно поняла, что для передачи знаний вы намерены использовать не магию, а подобие той способности, которой двигаете предметы силой мысли. Привлекла к себе внимание чародейка из эпохи богов, верно? Но возможно ли такая передача при моей природе? Чисто теоретически, препятствий этому нет, но я, само собой, не собираюсь экспериментировать. В твоем случае, я передам знания через нашу связь. Возможно, тебе придется выпить пару капель моей крови для лучшего контакта, но проблем быть не должно. Любопытно, Кастер задумчиво прикусила губу, смотрелось это весьма привлекательно. К слову, так, куда-то меня не туда несет, пусть она красотка с милыми ушками, но сейчас у меня тут намечается сеанс церебрального секса, жуткий ритуал над маленькой беззащитной девочкой, а также завтрак. ХММ, да, насыщенное утро. Ну, раз возражений нет, приступим. Рин, будь добра, присядь в это кресло и расслабься. Уже страшно, прокомментировала школьница, но послушно села, думая о чем-нибудь хорошем, например о моих пушистых ушках и о том, как такие же смотрелись бы на тебе и Сейбер. И на Ильи, нельзя забывать о маленьких беззащитных девочках, ей можешь даже представить большой пушистый хвостик. Да, поняла я, хватит уже, раздраженно прервала мои советы Тасака, полыхая собственными ушами. Молодец, встаю за спинкой кресла и кладу пальцы ей на виски. Ох, надеюсь, ты не спалишь мне мозги, сказала она вслух, и не узнаешь, что мне понравились твои уши. Это был уже верхний слой мыслей, но я поспешил от них отстраниться. Женские секреты, да еще девочки-подростка лучше оставлять самим женщинам, психика целее будет. Так, теперь откроем раздел долгой памяти и начнем загрузку. Главное, не торопиться и не спалить мозги. Процедура заняла минут 20, после чего я отпустил ее голову, и Тасака вышла из задумчивости и честно сообщила: не чувствую никаких изменений. Принципы формирования магической цепи, я, между прочим, сильно постарался, поскольку на ходу приходилось адаптировать понятные и известные мне термины и определения под местные, та еще задачка, между прочим, особенно, если учитывать тот факт, что 95% местной терминологии мне пришлось брать из памяти самой обучаемой прошлого опыта изучения разума Ильи. Магическая цепь формируется посредством насыщения материального компонента направленным монопрановым потоком в концентрации, не менее, чем 95, в качестве основы лучше всего брать нервную ткань. Плетение фокусировщик, Над рукой девушки начал формироваться магический круг на основе фиорской школы, но тут импульс рефлекса иссяк, и Рин полностью осознала, что делает, удивилась, отвлеклась. Заклинание, естественно, сорвалось. Вот как-то так оно и работает. О-о, 10 секунд загрузки, а еще так можешь чему-нибудь научить? Вот как можно одновременно сделать такую хитрую, умильную и просящую мордочку? Спросите Тасаку как? Могу, но в ближайшее время не буду точно. Обломал я мечты о халяве, но пилюлю, так и быть, подсластим, тебе бы это, для начала нормально освоить, потом посмотрим, к тому же, много сразу нельзя. Почему? Разовое поступление большого объема информации приводит к перенапряжению мозговой ткани, ее нагреву и резкому увеличению потребления питательных веществ. В зависимости от интенсивности потока, могут быть следующие этапы. Головная боль, носовое или глазное кровотечение, разрыв магических каналов, инсульт, сваривание, запекание, взрыв. Вновь о-о. Угу, этот раздел тоже хорошо усвоен, основные ассоциации проложены корректно. Сейчас скину пакет данных Медеи и приступим. По ходу подготовительной работы осознаешь и примешь все гораздо лучше и легче. А можно мне тоже? Еще и Илья. Да еще и с таким жалобным видом. Посмотрим на твое поведение и состояние, а там решим. Некоторые еще меня называют самоубийцей. Тут и так организм держится, считай, на честном слове, и она туда же. Так, ладно. А эмоционально нестабильных, в силу биологического возраста, маленьких девочках подумаем потом. А пока у нас первый опыт духовного контакта с призрачной эльфийкой божественного уровня. Как же пошло это звучит. Медея, присядь пожалуйста на место Рины, сними капюшон. А, да, неловко отозвалась девушка и заняла уступленное Тасакой кресло. Только после этого ее руки коснулись ткани капюшона и зажато потянули его вниз. Взгляд, которым моя, вооруженная боковыми хвостиками, девочка-волшебница встречала показавшееся на свет лицо древней колдуньи, а особенно ее ушки, можно было бы назвать инквизиторским, если бы добавить пару пунктов предвзятости. Однако нет, Рин на самом деле оказалась доброй девочкой-волшебницей, и ее лицо выражало в первую очередь этакий женский спортивный интерес, помноженный на любопытство, нежели вошедшие в легенды сучка крашеная. Оно там тоже было, не отрицаю, но так, для порядка. Не отказав себе в удовольствии накрыть кончики эльфийских ушек ладонями, касаюсь висков колхидской принцессы, концентрируясь на канале нашей связи. Мне может понадобиться твоя помощь, поэтому постарайся сосредоточиться на том, что я буду передавать, тихо сообщаю девушке, начиная формировать первый пакет информации. Да, Сефирот сама, учащенно задышав, ответила Медея. Последовавшая переброска знаний получилась почти мгновенной, всего полторы минуты, что тут сказать, пусть рефлексы забить ей я физически не мог. Без симбы и магии крови зато и риска поджарить мозги не было. Впрочем, тут не только моя заслуга, Магесса и сама очень старалась мне помочь, я буквально всем связанным с ней нутром чувствовал ее открытость и стремление воспринять все, что я передаю. Дальше же сработала природа ее призыва и класса, ведь героическим душам все знания об эпохе и правилах войны сообщаются в момент призыва самим механизмом ритуала. Классовые навыки тоже даются им, даже если сама душа ничем таким не занималась, так что опыт поглощения больших объемов информации в каждого слугу вложен априори. Ну а дальше началась работа. Ох, не магический телекинез, как же я раньше без тебя обходился. Артефакты занимали нужные места, магические травы вспыхивали в горелках насыщенным синим бездымным пламенем, а магический циркуль заполнял прочерченные в бетоне и дереве бороздки смесью из лакримы, золота и драконьей кости, перетертых в пыль. И пусть мне было жаль тратить материалы там, где раньше я бы обошелся простейшим заклинанием, но экономить на детях нельзя. Отлично, последний раз проверив готовность рабочего пространства и убедившись, что все нанесено верно, я повернулся к Илье. Раздевайся. Зачем? Девочка обхватила себя руками, словно пытаясь закрыться. Я должен нанести на твое тело дублирующие энергетические каналы для работы плетения, потому как по твоим цепям пускать смысла нет, твоя собственная магия будет наводить помехи. Видя, что девочка не спешит разоблачаться, я, вздохнув, продолжил. Нижнее белье можешь оставить, нанесение узора оно не сильно осложнит, но, право слово, тебе нужно выглядеть хотя бы на 3 года старше, чтобы у меня в принципе мог появиться гипотетический интерес к тебе в этом плане. ХМПФ. Ну вот, обидел девочку-волшебницу фактом того, что она девочка. Г-логика, кажется, так говорят, тем не менее, Илья начал разоблачаться, потребовав, чтобы я отвернулся. В чем тут смысл, если мне все равно наносить на ее тело письмена, я уловить не смог, но отправляем туда же. В конце концов, я сам помню, как на курорте в Марине мои фики стремились продемонстрировать мне свои купальники, но при этом дико смущались буквально той же ночью, демонстрируя свое нижнее белье, хотя в некоторых случаях купальники скрывали куда как меньше, мда. Славные времена обязательно нужно будет повторить. Перевожу взгляд на синеволосую эльфийку. Возможно, что и в расширенном составе. Уж перед собой можно быть честным. Я отнюдь не против забрать эту красавицу с собой, тем более ее здесь ничего не держит. Не столько даже из-за ее красоты, тут она, на фоне прочих девушек в гильдии, ничем особо не выделялась, сколько из желания дать ей нормальную жизнь, которой ее так обделил этот мир. Но я отвлекся, о чем известило смущенное покашливание за спиной. Поворачиваемся. И что мы видим? Угу, угловатая и нескладная девочка стыдливо прикрывается, всем видом выражая опус в лицах, толщиной с большую советскую энциклопедию о том, какого гнусного педобера и маньяка она во мне видит, хотя скрывать ей пока что нечего. Впрочем, скажем спасибо и на том, что на ходячие пособия по анатомии она тоже не похожа. Угу, взлетевшая в воздух кисть окунулась в баночку и принялась за дело. Ха-ха-ха, лицо Ильи дрогнуло, сменяя опус праведного гнева на обиженное смущение, щекотно и холодно. Да-да, а еще и стол будет жестким и потолок незнакомым, но нужно потерпеть, пациент мандражирует, а потому много болтает. Рин, 2 единицы на общий контур. Медея, с тебя 15 на запитку плетения познания по первому квадранту, работаем. И вновь началась работа. Девочки послушно запитывали нужные участки рунических цепочек, накладывали сверху положенные чары из переданных мною и активировали артефакты. А я снимал данные и составлял карту пациента. И если тело выправлялось легко, с энергетикой нужно было попотеть, но после собственных изысканий там тоже все было не так, чтобы сильно страшно, то вот торчащий в сердце якорь ритуала был тем еще угребищем. Это была просто бомба, даже не вживленная, сращенная со всей сутью девочки. Тело, энергетика, даже в душу своеобразные отростки пустила. И обезвреживать ее мне нужно было даже не сломанными пальцами, а ампутированными руками. Нет, даже в таком состоянии я мог бы без проблем вырвать заразу, тем же талантом руж, вот только вместе с душой девочки. И словно и этого было мало, эти имбецилы еще и не простерилизовали этот самый якорь, и в нем завелась какая-то дрянь, гнилистая и злобная. К сожалению, больше ничего выяснить не удалось, в этом якоре находился лишь КХМ, якорь для нее, как бы глупо это ни звучало. Что это означало на практике? Мне нужно не просто вырезать заразу, мне нужно вырезать ее с большим запасом, чтобы ничего в этой заразе не повредить, иначе есть очень большой шанс, что погонь просто прицепится вновь, а там и разовьется, как при неполном удалении паразита из тела, или хреновой ампутации гангренозной конечности. И эту самую конечность повреждать тоже нельзя, не во время операции, во всяком случае, это будет сопоставимо уже с вливанием зараженной крови в открытую рану. Мда, тут впору задуматься не о выращивании сердца, а о создании нового полноценного тела с пересадкой души. Надо считать и думать. На этом фоне остальные болячки казались детским садом и безобидными прыщиками, впрочем, тоже требующим внимания. Вот только нормально мне рассмотреть букет заболеваний не дали, в дверь подвала принялся ломиться Шира. И что-то мне подсказывало, что он не задолбался ждать нас на завтрак, а причина несколько более серьезна. Ну да, почти 5 часов покоя, это слишком много, когда имеешь дело с Аишем, чертов мир. Я чувствую вражеского слугу. Первой среагировала Медея, рефлекторно набрасывая капюшон. Впрочем, предупреждение уже было излишним. Я сам ощутил очередного толстого духа рядом с домом. Второй раз уже отвлекаюсь и хлопаю ушами. Хорошо, хоть сейчас оставил наверху Сейбер, а то терять второй дом за ночь, это был бы перебор. Илья, одевайся и догоняй. Скидываю свой плащ и накрываю им успевшую сесть девочку. Вовремя, уже в следующую секунду Рин распахнула дверь, впуская взвинченного Аиша. И несмотря на неуместность подобной мысли, первое, что я подумал при виде взволнованного лица Шира, на фоне того, что мой плащ уже полностью скрыл тело Ильи, это: выкусите концепции. Сефирот 1, мироздание 0. Рин, Там, начал было рыжий. Мы поняли, прервала его Тасака, но я уже не слушал, телепортируясь к крыльцу. Что у нас здесь? Спрашиваю замершую в боевой стойке Сейбер. Вражеский мастер, на долю мгновения качнув в мою сторону зеленым глазом и сразу вернув его к противнику, отозвалась блондинка, вызывает на бой Тасакурин. Девушка была, как всегда, невозмутима, но поскольку лично я считал подобный вызов на дуэль изрядной глупостью, то не приходилось сомневаться, она такой подход одобряет, ибо светлой была, пусть и не настолько клинически, как Шира, но была. Энда, прокомментировал я как ответ, так и картину перед собой. Картина же была следующая. Дом Рин окружал заборчик, в котором ютился небольшой дворик, на данный момент изрядно заброшенный и заросший. Так вот, Сейбер стояла на крыльце, перекрывая собой единственный вход, а всего в 5 метрах впереди, прямо перед калиткой, замерла примечательная парочка из мастера и слуги. Мастером являлась, ну не то чтобы шикарная, да Люси даже в прыжке не дотянет, как на мой сугубо предвзятый взгляд, но сносно симпатичная блондинка с длинными волосами. И сейчас эта блондинка, Тасака, как мастер 5-й войны Святого Грааля, я вызываю тебя на поединок, сразись со мной, или вместе со всем прочим, ваш род утратил и гордость магов. Уперев руки в боки, вызывала на бой мою призывательницу. Причем, пусть слова звучали оскорбительно, но при этом негативом от девушки даже не пахло, скорее она была довольна как летающий розовый слон из старого-старого мультика про ушастого слоненка в цирке. Естественно, я сразу заподозрил подставу и напряг чутье, но, ничего, то есть вот вообще ничего, никаких ловушек, заготовленных артефактов и прочего, если только у нее нет очередной концептуальной фигни, что всю подготовку скрывает. Еще раз окидываю взглядом гостью. Одета сия личность была в вычурное синее платье, будто очередная пародия на то, как японцы видят европейскую аристократическую одежду. Золотистые локоны были завиты в явно очень-очень-очень выверенные и ухоженные кудри. Глаза карие, ручки гордо уперты в бока под ровным углом, мордашка чем-то напоминающая Рин, но наглая и самовлюбленная, как 10 или Эсфиль во время ее вежливого стука в стену дома Шира. А Илья, надо отметить, девочка, по части самодовольных мосик, одаренная. Словом, если бы не ощущаемые эмоции, подумал бы, что тут у нас очередной магогопник. А так, мне даже ванговать не надо было, я с одного взгляда понял, что в наш гаремник пожаловала Химедры. Ладно, мироздание, 1-1, мысленно признал я, переводя более пристальный взгляд на ее слугу. Общий энергетический фон чуть меньше, чем у Сейбер, но больше, чем у Лансера. Аура, ох, не просто светлый и святой, а именно достойный, видавший виды и различное дерьмо воин, тем не менее, сумевший сохранить свою суть, способность к состраданию и милосердию. А еще, на его душе было какое-то клеймо, похожее на... Я оборвал мысль, так как узнал эту душу. Шира, слово вырвалось само. Ты же, точно помнил, что видел его физиономию буквально секунду назад в подвале, когда ты успел умереть и стать боженькой. Высокий, даже выше меня, мускулистый парень с устойчивым загаром и полностью седыми короткими волосами, одетый в кожаные штаны и куртку, поверх которых было накинуто что-то вроде красного плаща-пальто, только разделенное на 2 части, вздрогнул и с испугом вытаращился на меня. До этого он стоял по левую руку от девушки и всем видом выражал сытое спокойствие могучего хищника, который не слишком рад находиться там, где он находится, но совсем не видит в преградившей дорогу Сейбер угрозы для себя. Стоило, однако, прозвучать имени, как вся его сытость и уверенность слетела вмиг, уступая место тому самому выражению удивления и растерянности, которое я за сегодня уже много раз наблюдал на лице его рыжей и менее брутальной копии. «Не понимаю, о чем ты», — дух прикрыл глаза, стремительно восстанавливая свою невозмутимость. Голос у него был мощный, взрослый, совсем не такой, как у знакомого мне Аиша. «А ты еще кто?» Успевшая заметить меня, еще при окончании прошлого своего крика, девушка нахмурилась и опустила руки, явно готовясь к неприятностям. А вот Сейбер, напротив, полностью забыла и про меня, и про вражеского мастера, во все глаза уставившись на взрослого Эмию. Скажем так, в голове крутились куча вариантов и гипотез, центральным мотивом которых был вопрос, когда и кому Шира успел продать душу, и почему он при этом может быть слугой этой девчонки, которая вообще никак с владельцем души не связана. Сейчас что-то вроде опекуната Сакирин. И прости, парень, но я вижу души и могу точно сказать, что ты, Миашира, который еще 5 минут назад готовил завтрак в этом доме, указываю себе за спину, только ты гораздо старше и наивного идеализма в тебе, с момента нашей последней встречи, изрядно убавилось. Зная тебя, готов поспорить, что ценой этому был далеко не один кинжал в спине. Он опять вздрогнул, пусть едва уловимо, но мне хватило. Арчер, о чем он говорит? Повернулась к своему спутнику блондинка. Понятия не имею. Он ошибся, да, врать с таким покерфисом, это нужно уметь. А этот Шира мне импонирует больше, чем альфа-версия. Но развить беседу мы не успели, на огонек пожаловала Рина Самаиш. Проблема слуги сразу же отошла на второй план и гостья переключилась на мою девочку-волшебницу. Охо-хо-хо-хо, Тасака, ты наконец-то показалась. Я, Лувиа Гелита Дельфельд, вызываю тебя на поединок в этой войне. Рин остановилась. Рин замерла, занеся ногу над ступенькой. У Рин дергался глаз. Кажется, кто-то мне говорил, что нельзя вот так вот просто пойти, найти другого мастера и вызвать его на бой, да. Повернулся я к девочке-волшебнице. Это все ты виноват. Пациент пришел в себя, развернулся на 90 градусов и ткнул в меня пальцем. Не знаю, как, но точно ты. Как сюда вообще мог попасть кто-то из Эдельфитов? Как, тем временем, с Широ происходило что-то странное. Его взгляд стал не то, чтобы пустым, но как у человека, что смирился со своей судьбой, наверное, подобное выражение лица могло бы быть у того, кто уже и так знает, что смертельно болен, но все же идет ко врачу, дабы уточнить диагноз. Простите, слуга-сан, парень не слышал начала разговора, так что еще не совсем понимал всю щекотливость ситуации. Вы же слуга Хим, госпожи Эдельфельд, верно? Да, не дрогнув ни одной мышцы, кивнула Мия 2,0. Кажется, он даже чуть расслабился, словно увидел то, что должен был увидеть изначально. А вы случайно не бывший убийца или отставной военный, которому я очень не нравлюсь, вплоть до желания меня убить? Очень вежливо и предупредительно поинтересовался подросток. На этом моменте утихла даже разбушевавшаяся в негодовании Рин, блондинка и вовсе вытаращилась на парня полным удивления взглядом. Как ты? Начал был Арчер, но сразу же умолк. Не понимаю, о чем ты говоришь, но, увы, было уже поздно. Ясно, спасибо. Аиш коротко поклонился. Хаем, видимо, себе из параллельного будущего больше этот тип никем оказаться просто не мог и, позвякивая адамантием в штанах, спокойно развернулся обратно к двери. Полагаю, мне нужно будет достать еще 2 набора посуды. Че, что это было? Не выдержала блондинка. Это был Миашира, познавший Дзенаиш. Нет, серьезно, вот сейчас он смог и меня озадачить. Еще он вогнал в ступор себя боженьку. И, кажется, мне опять нужно выпить. Тасака, что за вздор несет твой опекун? На мою девочку-волшебницу наехали. Мой кто? Хлопнула глазами Рин. Я представился ей твоим опекуном. Согласись, это довольно близко к тому, чем я занимаюсь, отвечаю, а в мыслях крутится, что 3-й случай возлияний за 1 сутки, это как-то слишком. Пусть 1-й раз я только угощал Рин вином, сам глотнув лишь для запаху, а последствия 2-го уже выветрились, но тенденция все равно нездоровая. Мастер из воздуха, в ворохе розовых магических бабочек соткал из тела Медеи, магических ловушек и подготовленных к активации барьеров в округе нет. Я 3-ж все проверила. Да, я вижу, и я тоже в шоке. После сеанса передачи знаний, через нашу с девушкой связь начали поступать отголоски ее эмоций. Даже не знаю, как на это реагировать. 2 слуги, взяла низкий старт Лувиа Гелита. Тьма, кто вообще придумывает людям такие имена? Арчер тоже напрягся, хоть и постарался не показать виду, но общее количество странностей за время недолгой встречи его явно подкосило. Вообще-то, 3, сложила руки на груди Тасака, прожигая гостью уничижительным взглядом профи, вынужденного разговаривать с лично противным и по жизни жалким дилетантом, только 3-й, сумасшедший, который за называние себя слугой может устроить апокалипсис. Эй, что за гнусные инсинуации? Обещал отшлепать, а не устраивать апокалипсис. «Да кто тебя разберет?» – отбила претензию Рин. «Ты призвал эту выскочку из Эдельфитов и сделал из нее Химедры, и еще сказал что-то очень подозрительное о Шира, такое, что мне не хочется не только думать, но и вообще помнить этот момент. Меня никто не призывал. Я сама прилетела, чтобы принять участие в войне Грааля», – обиделась блондинка. «Ну, которая с кудряшками, а не Сейбер. Сейбер идеально, ее нельзя обижать даже плохими мыслями. Ничего не хочу слушать. Притопнула ногой Тасака, особенно от дилетантки, которая так позорит звание мага и топчется ногами по моему здравому смыслу и гордости разумного существа. Как в твою белобрысую голову вообще пришло заявляться в дом, где сидят три слуги? Я не знала, что у тебя три слуги. Арчер сказал, что чувствует только одного. Арчер, как это понимать? Ну вот, женщина нашла крайнего. Я говорил, что чувствую как-то размыто, наверняка это проделки вон той кастер, прикрыв один глаз, будто закрывая от нападок, указал подбородком на Медею и Мия 2,0. Кастер, к принцессе Колхиды повернулась Рин. Мастер Сефирот дает мне очень много маны, вот я и наложила несколько скрывающих заклинаний, еще когда мы шли к дому, немного виновато отозвалась эльфийка. Вот, найдя эти слова воодушевляющими, перешла в новую атаку моя девочка-волшебница. Ты даже не можешь определить наличие магических покровов, а еще смеешь бросать мне вызов в войне Грааля. Да ты сама только что о нем не знала, а вот и знала. Врешь, не вру, докажи. Может быть, тебе еще и брови выщипать, Эдельфельд. Предпочту услуги профессионального стилиста, а не деревенской неумехи, Тасака. Что ты сказала? Что то, что у вас в Японии называется уходом за собой, у нас называется печатью провинциальности. И это я слышу от женщины с сардельками вместо волос. Сейбер, чувствуя, как от происходящего у меня начинает чесаться изнутри задняя стенка черепа, зову Кудры, моя просьба будет очень эгоистичной, но можно я подержусь за твою руку? Зачем, оторвав взгляд от взрослого Шира, сдали недоумение спросила мечница. Мне нужен островок спокойствия в этом безумии, а то, боюсь, еще немного и я заплачу. Я не совсем поняла, но если тебе это нужно, можешь взять меня за предплечье. Только отпусти, если начнется бой, полностью серьезно, с таким видом, словно оказывает рядовую поддержку товарищу на войне, разрешила это идеальная Кудры. А мне можно с другого боку, одарив меня по связи всплеском не самой здоровой, ну для женщины, заинтересованности, поспешила попросить кастер. Сейбер недоуменно моргнула, потом перевела взгляд с Медеи на меня, затем обратно, но так, похоже, ничего и не поняв, просто кивнула. В следующую секунду наша трия замерла в очень странной позе, всю нелепость которой я осознал только поймав полностью охреневший взгляд Шира 2,0. Миниатюрная девушка в боевой стойке с невидимым мечом в руках, с одного боку ее нежно держит за руку серебряновласый мужчина, с другого, всем телом прильнула девушка в мантии. И это, сто пудов было что-то из области творящейся вокруг Эйши фигни. Как и то, что перед нами продолжали выяснять отношения Тасака и Эдельфельд, даже не обратив внимания на сюрреализм ситуации. Если вы еще друг друга не перебили, одновременно с громким хлопком входной двери, раздался за нашими спинами недовольный голос Ильи, то братик Шира заварил чай и зовет всех к столу. Тут ребенок увидел нашу композицию. Что вы, как называется то, что вы делаете с Сейбер? Обнимашки, не думая скрывать, честно признал я, глядя в глаза повернувшийся на звук Рин. Как истинный рыцарь она согласилась нас защитить от жестокости этого мира, правда, кастер? На этот раз я знал и помнил о местных правилах. Да, мастер, проворковала в ушко бедняжки мечницы Медея. А, Тасака поникла всем телом. Повернулась к Арчеру, в гости, к Ильи и одновременно к нам, села на корточки, зарываясь носом в колени и обхватывая их руками. Что за разврат творится в твоем доме, Тасака Рин? Пошла на новый круг Эдельфельд, но была грубо послана пасти пингвинов за полярным кругом, из глубины межколенного пространства. А что такого тут происходило, что для защиты вам потребовалось обнимать Сейбер? Что-то заподозрив по реакции Рин, но до конца так и не поняв, уточнила Илья. Ну, если не считать того, что твой брат вернулся из будущего брутальным мача, запродавшим кому-то душу, то под ручку с ним к нам заявилась Химедра и начала вызывать Рин на бой в лучших традициях анекдота про рыцаря и дракона, после чего у них состоялась кошачья драка по типу стереотипных разборок двух соперничающих школьных идолов, и я уже боюсь загадывать, что будет дальше. Мой брат, вычленила центральное для себя слово девочка, протискиваясь мимо нас вперед и безошибочно найдя взглядом Арчера. Под взглядом алых глаз беловласой принцессы тот лишь сильнее помрачнел, уже в мыслях явно проклиная тот момент, когда решил откликнуться на призыв. Продал душу, в свою очередь проявила интерес Сейбер, повернув ко мне встревоженное лицо. ТЦ, Шира 2,0 прикрыл глаза. Видимо, все же придется зайти на чай, судя по лицу. Он был очень не рад. Арчер. Луви Агилита повернулась к духу. Тут 3 слуги и 3 мастера. Подозрительный зырк на меня. Кивок на Илью. Остальные 2 и так подразумевались по контексту. Один на один я бы мог сразиться с любым. Даже с 2 можно было бы что-то сделать. Но против 3 сразу я могу лишь дать тебе время на побег, бравада или нет. Но слова были предельно правильны для включения мозга блондинки. Уж не знаю, давние ли они подруги с Рин, на что немного намекает реакция Тасаки, либо тут вариант, похожий на Монтекки и Капулетти, но выводить девочку из клинча выяснение отношений, похоже, было возможно только внешними воздействиями. Но раз уж, пока что, явной вражды нам не выказали, идти на обострение я считаю преждевременным, закончил мысль Арчер. Ну почему? Почему у всех нормальные слуги, а у меня какой-то спятивший боженька? Рин продолжала сокрушаться на судьбу, но так, для порядку, поскольку нотки самодовольства в ее эмоциях царили очень отчетливо. Ну тогда пройдемте, я вежливым жестом пригласил гостей в чужой дом, все-таки отпустив Сейбер. Ну и заодно не давал оставаться у нас за спиной, но это уже так, издержки профессиональной деформации. Через несколько минут мы все уже сидели за накрытым столом в малой гостиной, коллективно думая о вечном. Это занятие явно мешало всем начать кушать, несмотря на весьма привлекательное наполнение стола и аппетитные запахи, витающие над ним. Поскольку надежды на подростковое здравомыслие питать не приходилось, мне пришлось взять слово. Итак, мои дорогие девочки-волшебницы, боевые товарищи, друзья и химедеры, отдельно обозначаю поклон блондинке. Эй, что за слово такое? Сегодня мы собрались здесь, продолжаю, не обращая внимания на выкрики из зала, дабы почтить память здравого смысла, логики и стабильности, так несвоевременно и трагично покинувших нашу жизнь. Как самая большая жертва происходящего, я должен признаться, когда меня только призвали в этот мир, я искренне боялся, что попал в Сидзи для девочек, причем на роль плохого парня, который на самом деле просто непонятая няшка, но добрая девочка-волшебница обязательно сможет растопить его ледяное сердце к середине сюжета. Рин в очередной раз сумела удивить, одновременно выразив мордашкой и смущение, и мечту о страшных карах на мою голову и что-то вроде отсутствия принципиальных возражений против такого сценария. Реальность оказалась гораздо страшнее, продолжаю речь. Вот я уже 2 раз за сутки сижу за столом в компании прекрасной принцессы-рыцаря, синеглазой эльфийки, хрестоматийного Аиша, которого с прошлого раза стало в 2,5 раза больше, а также уже 3 девочек-волшебниц. В общем, помянем и заедим стресс. Как говорится у вас в Японии, итадакимас. Я взял палочки. О чем он говорит? Как самая новенькая и пока пребывающая в блаженном неведении, вскинулась Луви Агилита. Не спрашивай, а то он может ответить, а нам потом с этим жить. Всем видом изображая мировое отчаяние, сгорбилась над тарелкой Рин. Хотя я и сама уже начинаю понимать ход его мыслей. Арррр. Девушка схватилась за голову. Как ни странно, но эта краткая вспышка заставила Аиша прийти в себя, и он первым, после меня, взялся за палочки, ну а дальше уже пошла цепная реакция, и за столом образовалась сосредоточенная тишина, полная лишь звуков поглощаемой пищи. Шира очень недурственно готовит, к слову, прям уважаю.